Глава 29. Северные ворота. 24 апреля. Понедельник. Около полудня. Я лежал на шпалах, а сверху на меня сеял начавшийся наконец-то дождь. Сейчас она шарахнет своим хлыстом, и все. Но удара не было. Зато надо мной наклонился Леха. «Ты как, напарник?» «Фигово», — честно признался я, пытаясь отдышаться. «А где Леночка?» «А, так это была та самая Леночка?» — вздохнул Андреев. «Которая рассудительная?» «Ага». «Классно вы с ней танцевали». «Что с ней?» «Вырубил я ее. Она как раз спиной ко мне была, когда я очухался». «Как вырубили? Насмерть?» «Нет, конечно». Андреев протянул мне руку. «Что я, отморозок? 20-летнюю девчонку? Но на полчасика точно хватит, и синяк останется, может, и сотрясение. Но жить будет, поверь мне». С помощью Лехи я поднялся. Голова кружилась, затылок болел, и устал, и долбанулся при падении. Леночка лежала тут же, в паре метров, в неудобной позе. Но крови нет. На скуле ее наливался синяк. Леха, в отличие от меня, ударил на поражение. «Ну не ждать же, пока она приложит тебя и возьмется за меня», — пояснил напарник, проследив мой взгляд. «Ничего так. Девчонка сильная, сразу видно. Сейчас что-нибудь холодное ей приложим». Он подобрал и закинул на плечо свой карабин, повесил на шею автомат. Снял магазин, собираясь перезарядить, и удивленно оттопырил губу. «Я уже сменил», — пояснил я. «Молодец! О, тут и СКС есть!» Леха, нагнувшись, поднял автоматический карабин главаря. Присев у его трупа, без лишней брезгливости обшарил подсумки, вытащил несколько обойм, рассовал себе по карманам. «Уже не зря сходили». «А могло быть зря?» — вырвалось у меня. «Нет!» — улыбнулся Леха, подходя и кладя руку мне на плечо. «Уже нет, напарник. Кстати, будем знакомы. Женя Никитин, фотограф и железнодорожник, бывший». «Вы вспомнили?» «Вспомнил. Еще бы после такого не вспомнить. Так, бери оружие, я возьму твою девчонку. Надо кое-что проверить. Да и мокнуть не стоит». Передав мне карабин, он легко поднял Леночку на руки, устроив ее голову у себя на плече. «Идем вон туда!» — показал он подбородком на деревянное здание метрах в 300. «И смотри, аура, напарник. Сейчас вляпнуть будет совсем неприятно». Я подобрал валявшиеся Леночкины очки и последовал за ним. Он прав. Мельтешение дождя, конечно, мешало, но что делать? Аур не видно, да и будь тут кто, после стрельбы и колдовского боя даже зверье должно было разбежаться. Блин, нужно было подобрать тот овал, что был у Леночки для связи. Но я даже толком не помню, как он выглядит. Как-то в тот момент не до этого было. И куда отлетел, не заметил. Наверное, от камня не отличу, если буду рядом. Мы подошли к деревянному одноэтажному зданию, рядом с которым высились двухэтажные кирпичные руины. Над дверью, когда-то зеленой, а теперь серо-черной деревяшки, красовалась покосившаяся табличка «Северные ворота». Стекла большей частью выбиты, но двери целы. «Вокзал!» — пояснил Леха. «Будем надеяться, что оно цело. Открой дверь». Дверь со скрипом, но открылась, пропуская нас в неосвещенный зал. Окна свет давали очень слабый, особенно сейчас, когда на улице полутьма из-за дождя. Вдоль одной из стен стоял ряд фанерных кресел, запыленных и захламленных, осыпавшейся с потолка штукатуркой. На стенах красовались многочисленные потеки, и среди них висело зеркало. Подойдя к креслам, напарник перехватил Леночку поудобнее, высвободив руку, и стряхнул на пол хлам. Осторожно уложил девушку, протянул мне тряпку. «Намочи, чтобы холодное было. Положи ей на синяк». Мочить я не стал. Создал кусок подтаявшего льда, завернул его в ткань и приложил Леночке к скуле. Когда обернулся, Леха, или все-таки Женя, уже стоял перед старым и пыльным зеркалом. Подумав, размашистым движением руки стряхнул с него пыль. «Владька, у тебя тот нож с собой, надеюсь?» — спросил он. «С собой». Хоть и успел уже дважды поменять владельца. Я не стал это говорить, просто вынул нож и подал его напарнику. Тот кивнул, задумчиво почесал щетину на подбородке, глядя в мутное отражение, и кольнул палец лезвием, после чего вернул нож мне. Растер капельку крови меж пальцами. Я инстинктивно попятился. Поверхность зеркала словно моментально лишилась пыли и теперь плыла, колебалась, волновалась, как блестящая ткань под ветерком. В нем отражался не Леха, в нем отражалась Люба. Ее было видно четко, несмотря на полумрак. — Привет, Любовь! — спокойно сказал напарник. — Привет, Женя! — улыбнулась Люба. — Давно не виделись. Вспомнил? — Вспомнил! — кивнул Леха. — Спасибо напарнику! Владька, подойди! Я сделал несколько шагов, встав рядом с Андреевым. Но в зеркале не было и намека на мое отражение, словно за ним есть темная комната, в которой находится только женщина. — Здравствуй, юный колдун! — улыбнулась Люба. — Владька! — Вы знакомы? — удивленно приподнял бровь Леха. — Да, заходил в гости! — рассмеялось отражение. Я еще тогда подумала, хороший мальчик, далеко пойдет. — Вы меня сегодня спасли! — сказал я. — Спасибо! Я просто не люблю, когда меня используют какие-то странные создания, которые считают, что знают все. Люба улыбнулась краешком рта. — Леха, то есть Женя, и правда вас спас? — А зачем ты спрашиваешь, если видел это сам? Я услышал знакомый смех, похожий на журчание ручья или звон колокольчика. — Он такой, он может. Я мельком взглянул на напарника, тот улыбнулся. — Да, мы очень необычно познакомились, — сказал он. — На войне, которой еще не было. — Да, и очень необычно объединились, выйдя в этот мир, — задумчиво проговорила Люба. — Я многое видела за тысячи лет, но такого еще не бывало. — Тысячи лет? Так вот почему она говорила про миллионы войн. — Кто же вы? — само собой вырвалось у меня. — Отражение в волшебном зеркале, — улыбнулась женщина. Я уже подумал, что она шуткой ограничится, но она, к моему удивлению, продолжила. Кто-то называет нас проводниками в мир мертвых, кто-то суккубами или инкубами, кто-то валькириями или даже демонами. Сколько существ, столько и названий. Я не принадлежу этому миру и принадлежу ему одновременно. Вот это да! Теперь понятно, почему за ней так гонялись все от изгоев, освоивших какие-то шаманские навыки. Да, руководство колледжа. — Женя, ты идешь? — прожурчала Люба. — Вот так, вот и конец. Впрочем, это как раз тот конец, к которому я стремился. И у меня получилось. — Принесешь стволы, напарник? — повернулся ко мне Леха, отдавая автомат. — Передай Байкову, казенный. Ты уж прости, но возвращаться в город тебе придется самому. Мне надо идти. — Ты вернешься? — зачем-то спросил я, подавая ему карабины. — Не знаю, — честно сказал он. — Но если вернусь, то вернемся мы уже с Любовью вдвоем, отдельно. Я разберусь. Люба улыбалась в зеркале. — Все у тебя получится, юный колдун, — сказала она. — Удачи тебе. Я вытащил из-за голенища нож из холодного железа и молча отдал его напарнику. Тот благодарно кивнул, пожал мне руку и перешагнул нижний край зеркала, словно порог.